Пум-пум-пум, тарум-тарум-тарум, и тишина. На этот раз Джимми вытянул губы, положил ладони на колени и наклонился над клавиатурой, словно полоски слоновой кости что-то от него прятали. Ни смущения, ни паники, только легкое недоумение. Тишину в зале можно было резать ножом. И, конечно, грохочущие удары моего сердца слышали все вокруг. Я почувствовал, как дрожит колено Хелен рядом с моим. Я знал, что еще немного, и мы не выдержим. Голос мисс Ливингстон был нежнее зефира. Не то я, наверное, взвыл бы. «Джимми, деточка, не начать ли нам еще раз сначала?» «А? Хорошо». И он вновь взял ураганный темп, полный огня и неистовства. К этому времени остальные родители уже знали первую половину танца мельника не хуже меня, и мы все вместе ждали грозного перехода. Джимми достиг его с рекордной быстротой «тарум-тум-тидл-дил-пом», а затем «тарум-тарум-тарум» и все. Колени Хелен стучали друг о друга, и я с тревогой посмотрел на ее лицо. Оно казалось очень бледным, но все же у меня не создалось впечатления, что она созрела для обморока. Джимми сидел спокойно, и только его пальцы барабанили по деревянной полосе у клавиш. А у меня точно стягивали удавку на горле. Выпученными глазами я безнадежно посмотрел по сторонам и увидел, что Джефф Уорд по ту сторону прохода держится из последних сил. Лоб и щеки у него опять пошли пятнами, у скул вздулись желваки, а лоб лоснился от пота. Напряжение достигло предела, и вновь жуткую атмосферу слегка разрядил голос мисс Ливингстон. «Ну ничего, Джимми, детка», — сказала она, — «пойди пока на свое место и немножко отдохни». Мой сын встал с табурета, пересек сцену, спустился по ступенькам и сел во втором ряду среди своих товарищей. Я тяжело откинулся на спинку. «Ну что же, малыш осрамился. И как? Хотя он словно бы не очень расстроился. Я был твердо убежден, что его грызет стыд. Ведь только он один застрял на середине. На меня накатила волна липкой горечи. Многие родители оборачивались и слали нам с Хелен кривые улыбки дружеского сочувствия. Но легче мне не становилось. Я почти не слышал продолжения концерта. А жаль, потому что старшие ученики играли очень неплохо. Ноктюрны Шопена сменились сонатами Моцарта, и у меня осталось смутное воспоминание, что какой-то высокий юноша как будто бы сыграл экспромт Шуберта. Прекрасный концерт, прекрасные исполнители. Все, кроме бедняги Джимми, единственного, кто не сумел доиграть до конца. В заключение мисс Ливингстон подошла к краю сцены. «Я хотела бы поблагодарить вас, уважаемые дамы и господа, за теплый прием, который вы оказали моим ученикам. Надеюсь, вы получили не меньше удовольствия, чем мы сами». Опять раздались аплодисменты, заскрипели отодвигаемые стулья, и я тоже встал, чувствуя себя довольно муторно. «Ну как, Хелен, поедем?» — спросил я, и моя жена кивнула в ответ. Лицо ее было застывшей скорбной маской. Но мисс Ливингстон еще не закончила. «Прошу вас, уважаемые дамы и господа, немного подождать». Она подняла ладонь. «Тут есть один молодой человек, который, я знаю, мог бы сыграть гораздо лучше. И мне было бы грустно уйти домой, не предоставив ему еще одной возможности показать, на что он способен. Джимми?» Она наклонилась над первым рядом. «Джимми, может быть, ты попробуешь еще раз?» Мы с Хелен обменялись взглядом, полным холодного ужаса, а по залу разнесся бодрый голос нашего сына. «Ага, попробую». Я не поверил своим ушам. Вновь поджариваться на медленном огне? Да ни за что! Но, увы. Слушатели покорно опустились на свои места,